По случаю вышеупомянутой даты, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей чти выступили 5 июня совместным заявлением. В заявлении говорится, что Трудовая партия Кореи является Ким Ир Сенской Ким Чен Ирской партией, которая срывает всякие вызовы и направляет к победе дело построения могучего социалистического государства, и что революционное дело, которое начал президент Ким Ир Сен и продвигал руководитель Ким Чен Ир, блестяще завершится высшим руководителем Ким Чен Ына.